Только через курдов. Но это опасно, очень опасно. Ничего, это мои проблемы. Тогда встречаемся сегодня ночью на улице Аш-Шараф. Там есть небольшой магазинчик, торгующий сладостями. Я обратил на него внимание еще в день приезда. Хорошо, Саиб, я подготовлю вам арабскую одежду. Она вам очень к лицу. Спасибо. Там у нас в группе есть одна женщина, высокая такая, живет в этом номере. Он написал на бумаге, передавая ее Афифу Заки. Передашь ей бумагу, договорились? Обязательно передам. А разве вы уже все закончили? Сегодня ночью, убежденно сказал Дронго, сегодня мы все закончим. Он вышел из отеля в прекрасном настроении. Наиля с ним даже не здоровалась, а за обедом демонстративно отвернулась. Ровно в 3 часа от начальника полиции принесли пакет. Там была беретта в хорошем рабочем состоянии. Он не поленился, разобрав пистолет и снова собрав его. Теперь оставалось ждать. В 4 часа он позвонил заместителю премьера. «Простите меня», — сказал Дронго, — «но вас предупреждали, я должен ночью выехать в Сирию. Там готовится серия репортажей о стране». «Я все помню», — уверенно ответил заместитель премьера. «Можете ехать, счастливого пути». В 4:30 он пошел в другой номер, положив пистолет в карман. Дверь ему открыли сразу, как только он позвонил. «Ты один?» — спросил Дронго у хозяина номера. «Да», — подтвердил тот. «А что случилось?» Дронго достал оружие. «Зачем ты убил нашего дипломата?» Очень тихо спросил он. Его собеседник глотнул слюну. «Кто тебе это сказал?» «Сказали», — уклонился от ответа Дронго. «Ты думал, что я не знаю арабского языка, и меня можно обмануть? Я действительно не знаю арабского языка, но у меня профессиональная память. Я запомнил твою фразу, когда ты просил принести лед, Азиз». Переводчик замер, боясь шевельнуться. «Ты самый настоящий предатель. Таких, как ты, убивают без всякого сожаления». Он смотрел на начавшего дрожать переводчика, продолжая сжимать в руках оружие. «Вы пришли ко мне 4. Причем эта пьянка была по твоей инициативе. Это я узнал потом. Конечно, ты сразу обратил внимание на ту проклятую сумку. Но первыми о ней заговорили Фархат и Вагиф. Они вдвоем и вышли из номера, обеспечив тебе 100-процентное алиби. Ты точно рассчитал, что никто из нас не знает арабского языка. Это, конечно, было здорово. Ты позвонил у нас на глазах и передал, что дипломата нужно убрать. После этого, подождав немного, ты позвонил снова и на самом деле попросил принести лед. Какая гениальная находка. Алиби у тебя было абсолютное. Лед действительно принесли. Подвело только одно. Я помнил твою фразу. Чисто автоматически запомнил ее. И когда мне ее повторили, я уже ни в чем не сомневался. Ты его выдал, Азиз. Переводчик замер, боясь шевельнуться. Ты подлец, очень ровно сказал Дронго. Самый настоящий. Конечно, тебе заплатили деньги, но ты получил их за кровь. И этой кровью ты и подавишься. Азиз даже не решался возражать. Я могу тебя пристрелить, но вместо этого дам тебе один шанс. Может, ты действительно будешь человеком. Ты еще такой молодой. Переводчик начал понимать, что стрелять в него не собираются. «Позвони тому иракскому офицеру, который заплатил тебе за дипломата, и скажи, что я буду ждать волка в Вавилоне. У меня есть для него важное сообщение. Скажи, Иодит хочет с ним встретиться. Запомни, Иодит. А это тебе на память». Дронго выстрелил в портфель переводчика. Пуля, пробив портфель, застряла в стене. Он вышел из номера, громко хлопнув дверью. Ровно в 5 часов он сел в автобус идущий в Вавилон. Ехали довольно долго, целых 2 часа.